Что можно сделать в случае информационного воздействия? Во мне, как и в любом другом человеке, особенно женщине, присутствует архаический страх перед явлениями необъяснимыми, непонятными, непредсказуемыми, такими, которые в народе называют проклятие, сглаз, порча, одержимость, явлениями, связанными с непроявленной темной стороной нашего бытия. Я столкнулась с этими проявлениями в первые годы своей расстановочной практики. Один из случаев описан подробно в моей книге «За пределами одиночества». Из него я сделала следующие выводы. Нельзя делать расстановки там, где живешь. Мы никогда не знаем, кого или что приглашаем в свой дом, что может проявиться и какие последствия для тебя, твоей целостности, семьи, жилья это может иметь. Что бы ни возникло в ходе расстановки, расстановщику необходимо всегда сохранять самообладание, доверять пространству и тому, что ты находишься под защитой светлых небесных сил. Не соглашаться на проведение расстановки, если уже в самом запросе клиента есть информация о проклятии, порче и так далее, ибо подвергаем себя и заместителей воздействию силы, негативные последствия влияния которой непредсказуемы и никем по факту научно не изучены. То есть мы не имеем противоядия, вакцины, силы и знаний для противодействия, защиты от деструктивности подобных явлений. Если проклятие, одержимость, порча открывают себя уже в ходе расстановки, я оставляю за собой право расстановку остановить и рекомендовать клиенту обратиться в церковь или к компетентным специалистам, позиционирующим себя целителями в этих вопросах, то есть занимающимся экзорцизмом и снятием порчи. Если у меня есть внутренняя уверенность и смелость продолжать расстановку, я оглашаю присутствующим суть происходящего и приглашаю заместителей, осознанно соглашающихся помочь в столь щепетильном и опасном вопросе. Практически во всех случаях, когда в ходе работы проявляются деструктивные силы, я ставлю в расстановку заместителей больших фигур — Бога, Архангела Михаила, Вселенского порядка, справедливости, Божьей Матери. Что же происходит с людьми и между людьми, если в ход идут проклятия и человек обращается к помощи специалистов, чтобы лишить другого здоровья, счастья, жизни, наконец? Если исключить случаи проявления тьмы и тотального зла на Земле, первопричина сего есть проявление злости, злобы, я бы сказала, за нанесенную, иногда не ведая об этом, обиду. Яркой иллюстрацией может служить пример из жизни моей подруги, очень близкого мне человека, вернее, ее брата. Назову их Ольгой и Александром. Саша был женат трижды. От первого брака у него двое взрослых детей. В последнем браке прожил с женщиной старше себя почти 15 лет. Брак был стабильным, устоявшимся, скучным. У Александра некоторое время назад, как это часто бывает, появилась связь на стороне. Любовь не любовь, но что-то свежее, искреннее, будоражащее. Мае было за 30. Она очень хотела замуж, мечтала о детках. А Саша все сомневался, да и действовать разучился, убаюканный годами брака, где основные решения брала на себя жена. Но в один прекрасный день жена Ирина о любовных похождениях мужа узнала. Эта весть не просто шокировала ее. Она согнула женщину в три погибели. Ни вдохнуть, ни выдохнуть. В одночасье для нее рухнуло все: жизнь, доверие к миру, надежда на тихую старость рядом с покладистым, хорошо зарабатывающим супругом. Она собрала вещи мужа и выставила его за дверь. Герой-любовник отправился к Мае, но она отказалась от счастья такой ценой, понимая, что это решение было продиктовано не желанием возлюбленного, а его безысходностью. И Александр попросился пожить у Ольги. Может ли сестра отказать в помощи брату в трудную минуту? Хотя как женщина она не была на его стороне. Так они и жили месяца 2-3. Саша пытался навести любовные мосты с Майей, подал на развод. Через несколько недель Ирина опомнилась и сменила гнев на милость. Она звала Сашу к себе домой, якобы по каким-то неотложным делам, звонила Оле, передавала ей для брата диетические деревенские продукты, молоко, творог, брынзу, памятуя о его язве. Ольга звонила мне и в растерянности рассказывала, что, делая вареники, находила в твороге, переданном невесткой, стриженные волосы. Первый раз она освободила творог от части с волосами, второй раз выбросила его в мусор, а в третий раз попросила Ирину больше не заботиться. Ирина с Сашей развелись. Он снял квартиру в хорошем районе города и, наконец, уговорил Майю переехать к нему жить. Они только начали привыкать к своему нечаянному счастью, жить под одной крышей, наслаждаться друг другом, как Саша заболел. Его увезли в больницу. У него один за другим отказывали органы жизнедеятельности. Легкие, сердце, почки. Майя и Оля по очереди дневали и ночевали у реанимации. Через 3 недели человека не стало. Не помогли ни дорогущие лекарства, ни аппараты, поддерживающие жизнь, ни молитвы и зов близких. Майя, казалось, умерла вместе с ним. На исхудавшем лице горели недоумением и мукой глаза. На похоронах было много людей. Прилетел сын из Германии, родственники и друзья из разных концов мира. Не было только Ирины. На телефонный звонок о смерти бывшего мужа она сухо ответила, что поставит за него свечку в церкви. Майя продолжала угасать, и ей посоветовали поехать к деду-целителю, который жил в пригороде. Дедушка ни о чем не расспрашивал. Сказал, что Майя сделана на лютую тоску по любимому мужчине, а ее любимому — на смерть. Он помог ей чем мог, дал травы и молитвы, но сказал, что сделано это очень сильным колдуном, противодействовать которому он не в силах. Прошло 1,5 года, и за это время пошатнулось здоровье у Ольги. Видно, камень проклятия рикошетом ударил и ее. Мы не знаем, как живет Ирина, что она чувствует, о чем думает. Ясно одно: испытав в одно мгновение сильнейшую обиду, боль от крушения всех надежд, она обозлилась и решила мстить. «Так не достанешься ты никому», — обычно думают такие женщины. Любила ли она Александра? Наверное, ей казалось, что да. Но, видимо, это было чувство собственности, а муж — привычка, которую ей не хотелось менять. Она не начинала первой. Первопричиной было то, что у нее отняли спокойствие и безопасность. Посланное ею проклятие, приумноженное умениями сильного мага, превратилось в информационный вирус, который убил сильного здорового мужчину и продолжает отравлять жизнь его сестре и возлюбленной. И как от любого вируса, от него есть противоядие, но его еще необходимо найти. Можно верить в это или не верить, но такие вещи всегда существовали на Земле. Существуют и сегодня. Исчезнуть такие вопиющие факты Средневековья смогут только с развитием осознанности и духовного роста человечества, когда каждый друг в друге узрит божественную душу, а в любой ситуации — урок вселенской любви. А пока этого не случилось, давайте не будем опускать себя до уровня животных страстей и звериной дикости, хотя звери бывают добрее нас. Давайте оставаться людьми, с божественной искрой в душе, взращивая в себе человеческие качества — добро, сострадание, смирение, прощение, принятие и любовь.